Глава вторая. Ренат. Цветочек, ты тут? Что у тебя там за шум, Рень? Ты где вообще? Шипит сестренка в трубку. Дверь за спиной хлопает. Меня ветром обдает до самого костного мозга пробирая. Я ёжусь. Все же не лето на улице, а осень глубокая. Октябрь к концу подходит как-никак. Еще неделя, максимум две, и снег ляжет основательно. Впереди долгая и лютая в наших краях зима. В клубе с пацанами. Миху провожаем. Переводится в другой город. Что-то случилось? Я это... поговорить хотела. Но если не вовремя, я могу завтра утром перезвонить. Ты только скажи, ты там как? В норме? В норме, Рос. В норме. Прохаживаясь вдоль крыльца, выпускаю облако пара изо рта. Что он тебе опять наговорил? Отец. Знаю, что звонил сегодня днем, потом еще полдня ходил заведенный. Да, как обычно. Зацепились за одно, закончили совершенно другим. Вывод один. Какой, сама знаешь. Лучше бы и не набирался своими поздравлениями. От них только еще больше тошно стало. Забей, окей. Не принимай его слова близко к сердцу. Пусть бесится, мы-то знаем, что это не так. Ты самый крутой брат на свете, Рень. Это я тебе ответственно, как твоя сестра, заявляю. Знаем. Киваю, про себя думая, что уже давно перестал придавать какую бы то ни было значимость словам родителя. А вот сын из меня вышел хуёвый. Ну да ладно, не привыкать. Хмыкаю. Роза, ты почему не спишь? 12 почти, тебе завтра не в универ? В универ. Но мне и не 5 вообще-то. Ну и не 25, а 19. Давай-ка на боковую, цветочек. Завтра наберу, как просплюсь. У тебя выходной? Так точно. Заеду? После занятий? А еще лучше, если ты меня заберешь с пар. Знаешь, как девчонки мне страшно завидуют, когда к универу подруливает мой красавчик-брат на черной бэхе? То есть ты нагло пользуешься моей неотразимостью? Как низко, Роза Игоревна. Не дождешься, но заехать можешь. С тебя кофе и торт из моей любимой кондитерской. «Ты ужасен, знаешь?» — фыркает. «Ладно, хорошенько тебе там повеселиться. Только это, я пока тетушкой становиться не готова. Усек, братец?» «Спи уже», — закатываю глаза. «Без сопливых разберусь». Сестренка звонко хохочет на прощание и отключается. Я прячу телефон в задний карман джинсов, делаю еще пару вдохов полной грудью, напитываясь свежим воздухом и возвращаюсь в клуб. Только на этот раз путь держу не на второй этаж к парням, а прямиком к стойке бара. Мне нужно выпить чего-нибудь покрепче. Да и хоть цветочек становится тетушкой не готова, зато я к тому, чтобы скинуть напряжение в объятиях какой-нибудь красотки. Вполне. Сегодня мне просто жизненно необходимо нажраться в дюпель и кого-нибудь хорошенько трахнуть разочек-другой. Вики. Несмотря на не самую шикарную компанию, отключиться у меня получается почти моментально. Как говорится, была бы цель, а средства найдутся. Помимо меня и Люси, за столиком еще четверо. 3 парня и 1 девушка. Это все друзья Люси. Не мои. Меня они считают заносчивой сукой из-за положения папочки, о чем узнала я совершенно случайно, оказавшись не в то время, не в том месте. Пусть так. Плевать. Я не показала свои обиды тогда и не собираюсь показывать ее сейчас. Я сегодня здесь не ради них, ради себя. Откровенно говоря, мы с Люсей-то весьма поверхностные подруги. Год назад в йога-клубе познакомились, с тех пор и поддерживаем связь. А так у меня их вообще нет, подруг этих. Всех сожрало время и зависть, хотя было бы чему завидовать. Даже коллеги по работе и те нос воротят. Лишний раз доброго словечка не скажут, как будто я лично их подсидела. Тьфу. За нашим столом завязывается разговор, если так вообще можно назвать попытки ребят перекричать музыку. Я слушаю краем уха и даже умудряюсь вяленько в нем участвовать. Особого интереса тема дорогих тачек во мне не вызывает, но кивать и улыбаться, даже когда скучно. За 20 моих лет я научилась в совершенстве. Первый коктейль проскальзывает в мой организм, как вода. Я даже не хмелею. А вот второй уже оказывается весомей. Что-то на уровне минералки. Потягиваю его лениво, пузырьки содовые задорно лопаются в мозгу. Бамс, бамс. Я по-прежнему трезвая, как стеклышко, но становится чуточку жарко и малость весело. Ножка покачивается в такт мелодии все активней. Я дохожу до той стадии, когда хочу движа. Определенно, точно хочу танцевать. Сгребаю за собой Люську и вторую девчонку, имени которой я так и не узнала, и мы втроем вываливаемся на танцпол. Хохоча и перекидываясь шуточками, оказываемся в самом его центре. Музыка уже не режет своей энергичностью, а приятно обволакивает. Я падаю в ее пучину, подстраиваясь под ритм. Танцевать я любила всегда, а 10 лет профессиональных занятий не прошли даром. Тело помнит. Тело улетает в нирвану, с полной самоотдачей, до изнеможения. Движения то плавные, то резкие, музыка то быстрая, то тягучая. И я отдаюсь ей вся, без остатка. Настоящий кайф. Полное отключение от реала — это было мне и нужно. Выпустить излишки энергии в мирное русло, сжигая под модный бит. К столику мы с девчонками возвращаемся пару композиций спустя. Дыхание заходится, щеки пылают, а сердце до сих пор несется в ритме танца. Руки и ноги немного дрожат, особенно последние, от убойных телодвижений на высоких каблуках. Я плюхаюсь на диванчик, туда, где моя сумочка, с единственным желанием срочно промочить горло. Но понимаю, что мой второй коктейль почти закончился. Дораться до официанта в этой толпе — дело бесполезное. Тем более в этой чёртовой розе вечно проблемы с обслуживающим персоналом. Тогда я решаю сама прогуляться до бара. Невелика беда. Подхватываю сумку, бокал и слышу перекрикивающую шум Люську. «Вик, ты куда?» Молча показываю ей на полупустой стакан и себе за спину. Подруга понятливо кивает и возвращается к разговору с одним из парней. Коля, кажется. «Ничего такой, Люське подходит». Я одергиваю платье, которое и так мини, а после танца вообще неприлично-прилично задралось, и, лавируя между столиками и подвыпившими посетителями клуба, держу путь к стойке бара. Обхватив губами черную соломинку, неторопливо потягиваю свой апероль, когда замечаю его. Тот самый красавчик, что чуть не снес меня с ног. Я его запомнила. Я вообще визуал и на раз-два умею срисовывать лица, тем более такие, как у этого парня. Фактурные. Я притормаживаю, разглядываю его издалека. Он красавчик. Наверное, до чертиков самоуверенная заноза в чьей-то заднице. Широкоплечий, поджарый, высокий. Явно спортсмен или что-то близкое к этому. Рефлексы у него молниеносные. Реакция отпад. Боксер, может. Или хоккеист. Слышала у вратарей убийственная скорость реагирования. Хотя самой знакомство водить не доводилось. А еще от красавчика так пахло мужским чем-то. Сексом и тестостероном 100%. От воспоминаний даже сейчас волоски на руках дыбом. Привлекает. С полоборота заводит. Почему я об этом думаю? Почему я о нем думаю? Ведь в клубе дофига и больше свободных и сговорчивых парней. Выбирай любого. Но меня повернуло на этом. Мимолетного контакта хватило, чтобы девочка и Вика попалась на крючок его обаяния. С таким забыться расплюнуть. Хочу ли я? Нужен ли мне быстрый секс и никакой химии? С ним на другое и рассчитывать не приходится. В простых джинсах и футболке он сидит за барной стойкой. В одной руке вертит стакан и смотрит прямо перед собой. Переглядывается с кем-то. Ну точно. С блондинкой. Вон как она глазки ему строит и томно дышит. Стоит, вывалила свои огромные сиськи на стойку. И хоть убейте, но мне это не нравится. Она для него слишком легкодоступна, простовата в достижении. Один взгляд, ее трусы уже слетели. Вот задать бы этому реактивному красавчику задачку посложнее. Прежде чем я соображаю, что творю, мой мозг выбирает цель. И если мозг выбрал... Значит, тело поддержало, и ноги твердой походкой от бедра уже несут меня прямо к пустому стулу рядом с этим альфачом. Поиграем?